Глава 35. Ян. По возвращении в замок первым делом мы направились к Маку в лабораторию. Он должен был выяснить о матери Ярославы. «Располагайтесь, пропащие!» — хмыкнул ученый, глядя на то, как мы застыли в ожидании у дверей. Потянул любимую за руку и усадил на диван, обнимая за плечи. Вопросительно посмотрел на друга в ожидании того, что он нам скажет. «Ну, во-первых, я выяснил, кто та женщина, что родила Альфе белых волков. А во-вторых...» Тут он замялся, бросив на нас извиняющийся взгляд. «Это Гленна». Выругался вслух. Даже не представляю, как после всего сказать Ярославе о том, что ее мать — это мать Давины. Зная Яру, та будет винить себя в ее смерти еще больше. «Может, уже и мне скажете, кто это такая? И отчего у вас такие лица, словно это ужасно, что она моя мать?» Под конец в голосе Яры стали проскальзывать истерические нотки. А я сидел и не знал, что сказать, как потом успокоить. Поймал на себе сочувствующий взгляд Мака и еще больше нахмурился. «Да говорите вы уже! Вряд ли это хуже того, что со мной собирался сделать Ренат», — сказала и зажала себе рот ладошками. Обескураженный, посмотрел на девушку и понял, что нахожусь в шаге от того, чтобы не выбить из нее всю дурь. «Ну почему? Почему она вечно молчит, и мне приходится узнавать обо всем самому? Или вот так, случайно?» «Ярослава!» — вскочил с дивана и навис над ней, уперевшись руками в спинку мебели, отрезая ей пути к отступлению. «О чем ты говоришь?» Вздохнул поглубже, успокаиваясь, потому что увидел появившийся страх в глазах своей пары. «Ян!» — тихо прошептала с мольбой она. «Пожалуйста, давай не будем об этом. Не хочу даже вспоминать, а уж говорить тем более». Обхватила себя руками, вжимаясь в спинку дивана, словно пыталась отгородиться от всего и всех. Чем только подтвердила все мои домыслы. «Я его убью! Зря отпустил эту сволочь!» Мрачно проговорил, отходя от малышки. «Успокоительного?» Невинным голосом поинтересовался маг. Вложил в свой взгляд далекий посыл и все кары небесные на его заявление. «Шутник!» «Себе лучше вкали! Не помешает для общения с некоторыми особами!» Ухмыльнулся, глядя на то, как друг нахмурился. «Да уж», — пробормотал тот. «Ладно, я все сказал, так что валите к себе. Дяде доктору больше нечего сообщить своим любимым пациентам». Специально замахал он руками, прогоняя нас из своего обиталища. Оказавшись в наших комнатах, Ярослава упрямо посмотрела на меня и скрестила на груди руки, ожидая ответа, который я так и не дал ей там, в лаборатории. «Ярусь, тебе это не понравится. Так зачем себя расстраивать лишний раз? Вы же все равно не знакомы». Попытался откреститься от этого разговора. «Позволь это мне решать!» Вздернула она подбородок. Покачал головой и решился. В конце концов, девушка имеет право знать. И уж лучше от меня, чем от кого-то другого. «Гленна — это мать Давины», — сказал. А затем, нахмурившись, смотрел, как моя пара при осознании правды побледнела и, покачиваясь, подошла к стоящему у окна гостиной креслу, в которое практически упала. «Хочешь сказать, что я убила родную сестру?» Зажмурившись, произнесла она слабым голосом, дрожащим от ужаса содеянного. Подошел к ней и присел на корточки, обнимая за ноги. «Ярусь! Перестань. Это не твоя вина. Она просто сама надышалась той дряни. Именно из-за этого и погибла. Организм не справился. Слишком большая доза». Про ее применение силы умолчал, а то точно уверится в своей вине. Так кивнула и продолжила молчать, смотря вперед бессмысленным взглядом. Перенес любимую в спальню на кровать и сам лег с ней рядом, обнимая. Ярослава повернулась ко мне лицом, пряча его на груди, и расплакалась. Так и заснула. А я все равно продолжал говорить ей всякие глупости и успокаивающие слова, пока и сам не затерялся в сновидениях. Через месяц было решено устроить торжество по случаю нашего соединения с Ярославой. Представить ее всем альфам. Этого дня я ждал с нетерпением и даже готовился. Решал все дела как можно скорее, днями торча в офисе или у себя в кабинете. А за день до праздника приготовил сюрприз для любимой. Еще на прошлой неделе увидел в витрине одного бутика довольно провокационное платье и не удержался, тут же купив его. Теперь подарок ждал своего часа. А еще подготовил для ночи уединенное местечко, где нас никто не потревожит. Хотелось привнести в наши отношения немного романтики после будней, постоянно наполненных работой. И вот наступил вечер торжества. Я перехватил Ярославу в боковом коридоре по направлению к бальной зале, где сотня гостей собралась, чтобы поприветствовать мою пару. Увидев нервно мечущуюся девушку, замер на месте, наблюдая за ней издалека. В коротком белом платье с каким-то цветочным принтом. Она была похожа на студентку во время экзамена и никак не на девушку Альфы. И кто только его выбирал. Все-таки не зря я озаботился тем, что купил ей еще одно платье, в котором хотел бы видеть на этом празднике жизни. Подойдя к ней со спины, зажал рот рукой, чтобы не завизжала от неожиданности, прижимая к себе. Тело тут же отозвалось на эти прикосновения вполне однозначно. «С ума сводишь, Ярусь!» – прошептал ей на ухо. «Но платье на тебе мне не нравится. Пойдем-ка переоденемся». Развернул девушку к себе лицом и перекинул через плечо. В спальне опустил ее на пол и отошел к кровати, на которой лежала коробка. Скинув крышку, достал длинное кружевное платье с провокационным разрезом на ноге и глубоким декольте. «Примеришь?» – протянул его Ярославе. Та скептически на меня посмотрела, но все же приняла мой подарок. Осмотрела его и направилась в ванную. «Ярусь, ты что, стесняешься меня после всего?» Изломил одну бровь и насмешливо посмотрел на свою любимую. Та как-то стушевалась и покраснела. «Ого, это что-то новенькое?» Усмехнулся и подошел к ней ближе. Невесомыми касаниями провел пальцами с отросшими когтями по нежной коже, разрывая одетое на ней платье. Оно упало лоскутами к ее ногам, открывая вид на молочную кожу, подчеркнутую белым комплектом полупрозрачного кружевного белья с красными вставками в виде тонких ленточек, завязанных в маленькие бантики, придающие некую игривость образу. Это было даже развратнее того, что когда-то я сам ей покупал. Гулко сглотнул, понимая, что мне уже совсем не хочется выходить к гостям. «А, к черту все!» – пробормотал, выдирая из ее рук свой подарок и кидая его на кровать, впиваясь поцелуем в губы Яры. «Я... нас гости ждут!» – простонала девушка в перерывах между моими ласками. «Подождут!» Рыкнул в ответ, поднимая ее за ягодицы и прислоняя к стене. Поцелуями прошелся по нежной коже шеи девушки, чуть прикусывая место, где находилась моя метка. Провел по ней языком, и Ярослава с рычанием оттолкнула меня к постели. Так мы и стояли, тяжело дыша, и, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Вздохнул, прикрыв веки, и поднял с кровати платье. Яра тут же скрылась в ванной, а я стал поправлять одежду. И когда только успела вынуть рубашку из брюк, моя необузданная волчица. Когда малышка появилась в комнате, весь мой самоконтроль рухнул окончательно. Я, конечно, знал, что платье ей пойдет, но не думал, что настолько. А судя по сжимаемому в руках нижнему белью, под ним у нее ничего не было. Высокий вырез на ноге до самого бедра распалял уже и без того пламенеющее желание внутри еще больше. Волосы девушка забрала вверх, лишь оставив спускаться по шее пару локонов, что приковывали взгляд. Я больше сказать не вышла. Вдохнул поглубже и замер, уловив в воздухе аромат возбуждения своей самки. «Это невыносимо», – прошептал, прикрывая глаза. После чего достал мобильник и набрал номер отца, поманив пальчиком к себе любимую. Она плавной походкой подошла чуть ближе, на расстоянии вытянутой руки, и остановилась. Провел пальцами по впадинке между ключицами и спустился ниже в самый вырез, зацепил его край и потянул любимую к себе, обхватывая рукой ее талию. Девушка затаила дыхание. «Пап, мы не придем. Ах, к черту всех! Придумайте что-нибудь, нас раньше следующего дня не ждать!» Сбросил вызов и выкинул телефон в угол комнаты. После чего подхватил Ярославу на руки и понес ее в башню, которую специально подготавливал для этой ночи. По коридору практически бежал, а по лестнице поднимался, ступая через две ступеньки сразу. При этом еще умудрялся по пути целовать свою волчицу. Дубовую дверь на самом верху открыл с пинка и внес внутрь Яру, не спеша ставить ее на ноги. Малышка осматривалась с неподдельным интересом. Да, я старался сделать все, чтобы ей понравилось. Витражные окна отбрасывали цветные блики на стены помещения. Камин был зажжен, придавая уют и налет романтизма комнате. На стоящем возле камина столике находились два бокала, фрукты и шампанское в ведерке со льдом. Вокруг по всему каменному полу были выложены ковры с мягким длинным ворсом темно-зеленого цвета. Огромная круглая кровать, занимающая половину пространства, была устелена черным покрывалом, и повсюду были рассыпаны крупные лепестки красных роз. Поставил любимый на ноги, а сам закрыл дверь на ключ и железный засов, чтобы никто не смог нам помешать. Впрочем, о том, где мы будем, знали только Айом и Мак, а за их молчание я ручался. Подошел к Яре сзади, обнимая за талию и скользя ладонями ниже, прижимая ближе к своему паху, а она со стоном потерлась в меня. Руки спустились к вырезу на ноге, задирая платье до талии, и скользнул пальцами между ног волчицы. «Сладкая!» — пробормотал ей, целуя плечи. «Вкусная!» — спускаясь поцелуями по спине вдоль линии позвоночника. «Моя!» Чуть прикусил между лопаток, разбавляя прикосновения новыми поцелуями. «Любимая!» «Ян, пожалуйста!» — простонала девушка, прогибаясь назад. «Что?» — прошептал, прекращая все свои ласки. «Что мне сделать?» «Хочу! Хочу тебя, Ян!» — умоляя, произнесла она. «Хочу прямо сейчас!» «И ты получишь, детка, всего меня!» Развернул к себе лицом и впился в податливые губы, получив не менее яростный отклик. «Люблю тебя!» — произнесла хрипло она, ненадолго отстраняясь. «Больше жизни!» — припадая жалящим поцелуем вновь. «Люблю!» — расстегнул молнию на платье, и оно с тихим шелестом упало к ее ногам, оставляя любимую полностью обнаженной. «Само совершенство!» — вынес вердикт, жадно блуждая взглядом по каждому изгибу. «Наверное, мне никогда не насытиться ею». Руки сами потянулись прикоснуться к бархатистой коже, легкими касаниями проводя по груди, чуть задевая соски, и ниже по животу, переходя на талию и бока бедер. «Ян!» — потребовала она. Обошел вокруг нее, сжав ягодицы, и снова оказался лицом к ней. «Ложись!» — приказал, и волчица, послушная моей воле, исполнила это веление. Откинувшись на спину и раздвинув ноги, она, прикрыв глаза, провела своими ладонями по телу, лаская сама себя. Я встал перед ней, следя за ее действиями и расстегивая на себе рубашку. Ярослава, проследив за моим раздеванием, поднялась и подползла, притягивая меня ближе к себе за пряжку ремня. Быстро расправилась с пуговицами на рубашке, которую я тут же скинул с себя прямо на пол, и перешла к брюкам. Слегка сжала член через ткань, проведя вверх и вниз. Шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. Ее пальчики ловко справились со всеми застежками, и вскоре я стоял перед ней, полностью обнаженный. Ярослава облизывала губы и положила ладошку на мой возбужденный член, пробежав по всей его длине своими пальчиками. Большим пальцем размазала по головке капельку выступившей смазки и слезала ее языком. Во рту сразу пересохло. Все мое внимание сконцентрировалось на даримом мне удовольствие любимой. Шумно выдохнул, пытаясь вернуть себе самообладание. «Яра!» — позвал ее. «Хочу тебя всего!» — выдохнула она тихо, накрывая губами головку. Весь мир моментально сузился только до моего члена и ее рта, медленно и неспешно облизывающего его кругами, сдвигаясь постепенно вниз и поднимаясь наверх. Простонала моя девочка, пройдясь влажным языком по всей длине и захватывая плоть губами. От того, как она ласкала, полизывая, слегка дотрагиваясь, как бы порхая по головке, у меня просто сносила крышу. При одной мысли о том, как я чувствовала ее небо, когда она снова и снова втягивала мой член в свой рот и при этом стонала, разделяя со мной это удовольствие, хотелось сдохнуть от блаженства. «Сам», положив мою руку на свой затылок, прошептала она, вцепившись ногтями в мои бедра и делая первый толчок мной пока еще самостоятельно. Схватил ее за волосы и стал сам направлять движение. С каждым моим толчком она стонала все чаще, чем добивала меня окончательно. Я просто затерялся в этих ощущениях. Лишь мой член у нее во рту имел значение. Чувствуя приближение оргазма, отстранился и повернул любимую к себе спиной, наклоняя, ставя на четвереньки, тут же вошел в нее сзади. Громкий вскрик Ярославы смешался с моим рыком. Толкнувшись еще раз, я излился в нее. «Прости», — прохрипел, ненадолго уткнувшись лицом ей в плечо. Прошелся нежными покусываниями по плечам, облизывая свою метку. Спустился поцелуями к спине, задержался чуть дольше на пояснице, отчего моя волчица нетерпеливо простонала с легким рыком, поддаваясь бедрами назад. «Ян!» — срывая голос, продолжала требовать она. «Ян!» — обхватил ее ягодицы, вдавливающими движениями поглаживая разгоряченную кожу и провел языком по влажным складкам, посасывая ее клитор. Яра протяжно застонала и выгнулась дугой, находясь в судорогах оргазма. От одного вида, как она кончает, захотелось повторить все снова. Без предупреждения вторгся в ее тело, ощущая на своем члене отголоски еще не затихшего пика удовольствия любимой. С каждым моим новым движением Ярослава стонала все громче и громче. А когда я вышел из нее, собираясь сменить, малышка перехватила инициативу, разворачиваясь лицом и толкая меня на спину. Опомниться не успел, как она уже уселась сверху, насаживая себя на меня и одновременно притягивая за плечи к себе, заставляя сесть. «Люблю тебя». Только и услышал, прежде чем ощутить, как яро вонзила клыки в мое плечо, оставляя свою метку. Внезапная боль сменилась ярчайшим наслаждением. Почти сразу в сознании взорвался калейдоскоп из разных эмоций. Любовь, страсть, нежность, удовольствие, легкий страх. Сейчас было сложно разобраться, где чьи чувства, но это было неважно. Достаточно того, что Яра приняла меня и сделала это сама. «Мой!» — выдохнула она, пройдясь языком вдоль быстро затягивающейся раны. «Только мой! Всегда!» После мы лежали на кровати. Я водил дольками фруктов по ее телу, собирая сладкие дорожки губами. Один раз даже налил шампанское ей между грудей, а когда она приподнялась, то напиток тонкой дорожкой стек к ней в пупок, откуда я его испил, что, конечно же, сразу же завело нас обоих. Всю ночь я любил свою девочку, не прерываясь на сон, пока после очередного раза Яра не уснула. «Люблю тебя», — прошептал с улыбкой, глядя на ее безмятежное личико. «Люблю тебя», — ответно прошептала она сквозь сон.